Камма-сутта. Чувственное удовольствие. Сутта-нипатта 4.1. Если удастся достичь телесных радостей тому, кто жаждет их, он становится радостным, найдя любезное смертным. Если же не удастся ему достичь тех радостей, он мучится, как пронзенный стрелою. Кто избегает телесных радостей, как на голову змеи боится наступить босою ступней, тот осознанностью навсегда отгонит от себя эту жажду радостей. Кто жаждет тех радостей, жаждет полей и добра, коней и коров, слуг и близких, и жен, того побеждает грех, того сокрушают несчастья, и в его сердце вольются страдания, как вода сквозь щель в челноке. Итак, осознанностью изгоняйте плотские радости, освободившись от них, легко переплыть это море. Вычерпывайте всю воду из ладьи своей, легко и весело к иному берегу, тогда она понесется.